71. Ничего не сказав Йенсу, Вонг пару раз прошел на лыжах график номер один. Действительно, пристранный маршрут, но почему бы и нет? Он придумал еще один маршрут того же абриса, но более длинный. Согунсван, Студентерхютта, Уэлли Волсетер, Кикют, Варингсколлен, Уэлли Волсетер, Согунсван. Проходя график нефтяных прибылей страны, он чувствует, что тоже отвечает за них, вносит свой вклад, можно сказать, возвращает стране часть расходов на него, которые он ежемесячно получает в качестве страховки и оплаты больничного. Помимо этого он рисует, снова начал. Раньше он исповедовал фигуративное искусство. Деревья в саду, натюрморты, а чаще всего яблоки, шишки, засушенные цветы, но и рукотворные объекты тоже, например, туристические ботинки с шерстяными носками, красиво раскинутыми на камнях. Теперь он рисует абстракции, нагромождение интенсивных цветов, сложных форм, грубых, темных. Он спрашивает себя, что это такое, и понимает постепенно, что пытается разложить то падение нравов на атомы, на составные части, увидеть его суть. Несколько раз из-под его кисти выходят фракталы в мрачных тонах. Он прячет их в стол, едва дав им высохнуть. Они не должны попасть в чужие недобрые руки. Брюхатые почти наверняка же истолкуют их как воплощение истинного, но скрываемого «я» Фвонка и сочтут их явкой с повинной. 72. Йенс так и повадился ходить на чаек, чаще и чаще. Теперь и в будни по вечерам. Фвонг перестал запирать дверь, чтобы Йенс мог уходить, приходить, как захочет. Обычно Йенс в основном молчит, цедит потихоньку свой чай. Он переметнулся от утреннего детокса к бодрости женщин. Иногда наблюдает, как Фвонг рисует, иногда они вместе смотрят телевизор. Все подряд, кроме политики и экологии. Главный принцип — чем глупее, тем лучше. Вот уже у них появилась любимая передача «Игра Total Wipeout», когда английские толстопузы скатываются с огромных стеганых шаров строго в грязь. Йенс радостно хохочет. «У тебя, Фвонка, я чувствую, что я — это я», — говорит он частенько. «Вот и я тоже», — думает Фвонг. «А как хотелось бы стать другим». 73. Как-то вечером, собираясь на чай, Йенс заметил в подвале деревянный ящик и, чувствуя себя у Фвонка как дома, прихватил его с собой наверх. «Что это такое?» — спрашивает он, водружая ящик на стол. «Выглядит интригующе, я не смог пройти мимо». «Это конструктор, называется Капла. Мы когда-то купили его для маленькой Терезы. Набор деревянных дощечек. Выдумка одного голландца с большой бородой, как твоя, только настоящая». Йенс пробует слово на вкус. «Капла». «И что с этой каплой делают?» «Строят». «Что строят?» «А что хочешь?» «Дощечки сделаны так, что можно строить в любую сторону. Очень ловко придумано, кстати». «Мы хотели развить в Терезе творческую жилку. Такая была мысль. Иначе мы не стали бы покупать такой огромный набор. В этом ящике 1000 дощечек. Для нас в то время это было серьезное вложение средств, притом в игрушку. Мы мечтали, что Тереза будет строить потрясающие конструкции, и мозг станет развиваться совершенно по-новому. Возможно, она вырастет архитектором. Короче, выбросили на ветер немалую сумму. Теперь она разговаривает с собаками, как известно». 74. Освоив технику, Йенс за два вечера строит башню, соединенную 30-40-сантиметровым мостом со второй башней. Это неплохая, но относительно несложная постройка. На таких неофиты учатся или оттачивают мастерство, чтобы двинуться дальше. Техника строительства тоже примитивна и неизящна. Качающиеся стаймя дощечки прижимаются дощечками, лежащими плашмя. Более изыскан мост. Чтобы выдержать свой вес, он должен быть некоторой толщины, и Йенс добился этого, постепенно расширяя конструкцию и следя, чтобы вес все время был достаточным. У него был вариант построить противовес, но этого он пока не сообразил. Подлинное умение приходит часов через 40-50 строительных упражнений. Зато Йенс радостный, как жаворонок. Фвонг рисует, а Йенс строит, и в гостиной царит полная гармония. Но не дав своему сооружению простоять и пары дней, Йенс заявил, что хочет его снести. А то пусть постоит еще немного, красиво. «Башни ломаем. Я целый день слушал в Стортинге, как добыча газа и нефти на севере сказывается на природе». Йенса передернула. «И думал только об одном. Вот приеду сюда и снесу эти башни к чертовой матери». «Понятно», — кивнул в ответ Фонг. «Иногда старое дерево должно умереть, чтобы молодое могло расти». Йенс поднял на Фонга глаза. «Ты прав», — завопил он. «Как же ты прав, чертовы башни, кончилось ваше время». Йенс торжественно подошел к постройке и решительно выбил несколько нижних дощечек. Сооружение успешно рухнуло на пол. Сперва одна башня и мост, потом вторая. На все про все ушла пара секунд. Глядя на Йенса, Фвонг видел, что тот переживает момент счастья, полного и фундаментального. «Я слишком мало разрушал в своей жизни», — заявляет Йенс, — «все строил, строил, а теперь вот заболел». 75. «Ты знаком с культурой сербской брани?» — внезапно спросил Йенс, как-то ночью отвлекаясь от сложной круглой конструкции по мотивам Вавилонской башни, над которой он трудился. Они пропустили по паре стаканчиков вина и теперь работали каждый над своим, и оба чувствовали приятность того, что рядом есть человек, с которым хорошо молчать на пару. «Нет, вынужден признаться, я с ней совершенно не знаком», — говорит Фонг. «Нисколечко?» «Нет, я что-то плохо представляю себе сербскую культуру. Вроде слышал о спортивном походе в том районе, но это и все». «Про поход я ничего не знаю, но ругаются они как черти», — говорит Йенс. «Это я могу сказать, потому что мальчиком жил в Белграде, как тебе известно». «Нет, я этого не знал». «Приятно слышать. Я все время боюсь, что люди знают обо мне больше, чем им в действительности известно. Это вечная проблема таких, как я». «Ясное дело», — говорит Фонг. «Короче», — продолжает Йенс, — «Белград. У меня остались о нем теплые воспоминания. Прекрасные, сильные люди. У меня была няня, к которой я очень привязался». Йенс замолчал. Видно, вспомнил старушку-няню, загрустил, растрогался и Фвонг. «Но матерятся они чудовищно, это еще мягко говоря. Пока недоступное рассудку злодейство не произошло, я почти совсем не ругался, и в первые недели после него тоже. Все разворачивалось в колоссальном темпе, мы шли по ветру, а фрукточница против. Но потом все начало как-то меняться. Идеи медленно, но верно нашли иное русло. Причем я никому ничего не мог сказать. Все двигались в едином порыве. Противостояние чудовищному злу сплотило нас. Теперь не проходит и дня, чтобы мне не захотелось выругаться. Но когда я упомянул это парламентскому доктору, она слишком задумалась, это я четко заметил. Поэтому не стал озадачивать ее сильнее и рассказывать, что я стал материться чуть ли не ежедневно. Про себя, конечно, ха-ха-ха, неплохо бы это звучало вслух, ага. Я пристрастился к этому несколько месяцев назад и далеко не сразу сообразил, что ругаюсь от усталости. Это был симптом. Надо прислушиваться к сигналам собственного тела, а я годами этим пренебрегал. Зачем? Выглядел я и так отлично, и пребывал, в общем-то, в гармонии, потому что и жил хорошо. Частые долгие прогулки зимой и летом, стабильный брак, дружная семья и все прочее. Так что до самого недавнего времени я был бодр, деятелен и встроен в общую систему, как и положено всякому человеку, но премьер-министру особенно. «Ты отвлекся», — говорит Фонг. «Да», — признается Йенс, — «я вижу, что никак не решусь подступиться, собственно, к ругательствам. Они ужасно грубые, а мне совсем не хочется выглядеть скабрезником в твоих глазах». 76. «Ни в коем случае не делай, чего не хочешь», — встревает Фонг. «Но меня раздражает, когда ты топчешься вокруг да около сербской брани, а как доходит до дела, то молчок. Лучше б сразу рта не раскрывал». Йенс задумчиво смотрит на Фонка. «Я не требую, чтобы ты говорил больше, чем тебе комфортно. Просто хватит меня раззадоривать и рекламировать остренькое, если ты не готов на эти темы говорить». «Я слышу тебя», — отвечает Йенс. «Слышу, что ты сказал». Он запускает руку в ящик с конструктором и вытаскивает кулак, полный дощечек. 77. Йенс занялся своей башней и тихо трудился, но вдруг изрек тихим низким голосом, как будто собирался сказать что-то задушевное. «Чтобы с тобой материться, мы должны заключить договор». «Договор?» «Да. За последние недели мы стали, можно сказать, друзьями, этого нельзя отрицать, но чтобы раскрыть тебе самые темные свои уголки, я должен быть на 100% уверен, что могу на тебя положиться». Фонг нервно кивает. Он совсем не уверен, что на него стоит полагаться. «Тогда мы должны оформить наши отношения официально», — продолжает Йенс. «Что ты имеешь в виду?» «Ты должен стать моим другом до гробовой доски, а я твоим». «И каковы формальности?» — спрашивает Фонг. «Я знаю только один способ», — отвечает Йенс, — «смешать кровь». «Ты хочешь, чтобы мы смешали кровь?» «У нас нет другого выхода». 78. Уходя на следующее утро, Йенс уносит в чистой банке из-под варенья несколько капель крови Фонка, чтобы парламентский доктор ее проверил. «Если все чисто, во что я, естественно, верю и на что рассчитываю, то в следующий раз мы сделаем это». Фонг кивнул. На его вкус отношения развиваются слишком стремительно. Он не уверен, что уже готов связать себя настолько, но в то же время ему очень хочется кровного брата. Это даже больше, чем друг». «Отныне ты должен быть честен со мной, а я с тобой, и то, что мы открываем друг дружке, должно оставаться между нами», — заявляет Йенс. «Отлично», — соглашается Фонг. «Тем более мне вообще нужен новый друг», — говорит Йенс. «Мне давно уже нужен кто-то для общения с моим другим Йенсом». «Нет, ты не понял. У меня есть хорошие друзья, но, как выяснилось, о некоторых вещах я не могу с ними говорить. За эти годы сложились какие-то формы, рамки, и дружба существует только в пределах этих рамок. Во всяком случае, я так чувствую. Напротив, новые друзья — это совсем другое. Тут все возможно. И ты, Фонг, именно ты можешь оказаться таким человеком. Ты сможешь стать моим новым другом». «Спасибо большое», — говорит Фонг. «Если все окажется в порядке, с твоей кровью, сам понимаешь». 79. Все следующие дни Фонг только и делал, что рисовал как одержимый и слушал классическую музыку. Абстракции падения нравов уже не влезали в ящик стола. Вина он пил гораздо больше, чем считал нормой, не говоря уже о жестких нормах-брюхатах. Он боялся анализа. Вдруг парламентский доктор найдет его кровь нечистой. Кто знает, какой там бардак в кровяных тельцах после всего, через что он прошел. Надо было отказаться сдавать кровь. Теперь он наверняка потеряет нового друга еще в начале отношений. Разве это справедливо? 80-е. В пятницу вечером в гостиную входит Йенс. Вид у него серьезный, он что-то прячет за спиной. Неужели кровь? Он собирается вернуть Фонку его грязную кровь. Вдруг лицо разламывается широченной улыбкой, а из-за спины извлекается бутылка шампанского. «В твоей крови нет ничего, что мешало бы нашему с тобой союзу», — говорит Йенс. Фонк закрывает глаза. «Какое облегчение! Он чуть не плачет!» «Неси нож», — говорит Йенс. «Желательно поострее». «А как насчет твоей крови?» — думает Фонк. «Спросить?» «Нет». Он хочет пустить все на самотек. «Если у Йенса есть болезни, пусть он тоже заболеет ими». «Приди ко мне вместе с болезнями», — думает он. «Задаром друга не получишь. Почти никто не находит новых друзей так поздно в жизни, даже брюхатые». Фонк и Йенс надсекают кожу на мясистой части ладони, пониже большого пальца, и прижимают порез к порезу. «Все», — говорит Йенс. «Теперь они друзья до гроба, и пробка шампанского выстреливает в потолок».